Черкешенко. Я видел вас, холмы и нивы, разнообразных гор кусты, природы дикой красоты, степей глухих народ счастливый и нравы тихой простоты. Но там, где терек протекает, Черкешенку я увидал. Взор девы сердце приковал, и мысль невольно улетает бродить средь милых дальних скал. Так дух раскаяния, звуки, послышав райские, летит узреть еще небесный вид, так стон любви, страстей и муки до гробов памяти звучит.